Глава 7. Надежды Наташи. Наташа Назарова вернулась домой поздно. Она часто заходила после урока в библиотеку, где обычно засиживалась часами, делая домашние задания или читая книжки. Все для того, чтобы как можно меньше времени проводить в квартире с матерью, которая в последнее время стала невыносимой. Игорю проще, он парень. Пришел, бросил сумку в коридоре и заперся в своей комнате. Игорь мать попросту игнорировал, и та весь свой пыл обрушивала на дочь. Она постоянно приходила в ее комнату, за что-то ругала и давала кучу указаний. «Прибери, пропылесось, помой посуду, выбей ковры, ты же знаешь, как много я работаю, и сил на домашние дела у меня не остается». При этом постоянной работы у матери не было уже 3 года. Все из-за ее пристрастия к алкоголю. Она то мыла полы в магазине неподалеку, то разносила почту, то подметала улицы, зарабатывая от случая к случаю. На Наташе была вся работа по дому — стирка, готовка, уборка, но мать всегда оставалась недовольной. «Вы с братом мне на шею сели и ноги свесили!» — кричала она, напившись. «Знали бы, как я устала тащить вас обоих! Скорее бы уже школу закончили и пошли работать! Игоря хоть в армию заберут, одним ртом меньше, а вот ты здесь надолго застряла! Родилась бы посимпатичнее, быстрее бы замуж взяли, да кто на тебя позарится?» Ежедневно выслушивая ее оскорбления, Наташа и сама уже начала считать себя уродиной. Мать то критиковала ее волосы, то ей не нравилось лицо девочки, то ее нескладная фигура. «На твоем месте я носила бы на голове бумажный пакет», — частенько говорила она. Именно в такие моменты Наташе хотелось все бросить и сбежать. Уйти, куда глаза глядят, подальше от такой жизни. Но куда она могла податься? До получения аттестата она зависела от матери, так что приходилось сжимать зубы и терпеть. Сидя в тишине районной библиотеки с любовным романом в руках, девочка мечтала о том, что когда-нибудь в ее жизни появится сильный и красивый парень, который влюбится в нее и уведет ее из дома, где ее так презирают. Тогда вся ее жизнь будто по волшебству переменится. Но прекрасный принц все не появлялся, и каждый день Наташе приходилось возвращаться домой к молчаливому и невозмутимому брату и вечно сердитой пьяной матери. Открывая входную дверь, Наташа надеялась, что сегодня мать уже приложилась к бутылке и тихо спит на диване. Она нарочно задержалась сегодня дольше обычного, мечтая хоть один вечер побыть в тишине, но ее надежды не оправдались. В маленькой кухне работал телевизор. «Значит, мать еще не спит». Наташа тихонько проскользнула в прихожую и разулась. Из комнаты Игоря громыхала музыка, тяжелый рок. Он всегда слушал его, когда находился в паршивом расположении духа, а сегодня именно такой день, ведь его при всех отлупила девчонка. Вообще ситуация была странная. Наташа совершенно не помнила отца, но всегда знала, что в его смерти был виноват фокусник Александр Державин. А теперь дочь этого человека учится в их классе. Не мудрено, что Игорь сразу воспринял ее появление в штыки. Но сама Наташа еще не поняла, как ей относиться к новенькой. Александр Державин давно сгинул, так в чем же виновата его дочь? Она тоже выросла без отца, как и они с братом. В чем ее вина? Но если уж брат что-то вбил себе в голову, ничто не сможет убедить его в обратном. Мать, покачиваясь, вышла в коридор. Услышав ее шаги, Наташа закатила глаза. Уже успела напиться. Низкорослая, с редкими обесцвеченными волосами и постоянно опухшим лицом. Трудно было поверить, что в молодости она была красивой женщиной. Наташа видела ее фотографии. Мать развесила их на стене своей спальни, чтобы помнить дни своей счастливой молодости. Но сейчас в ней невозможно было узнать прежнюю красавицу. Обрюзгшая от постоянного пьянства, женщина куталась в потертый полосатый халат и нетвердой рукой опиралась о стену. Видно, дела совсем плохи. «Явилась?» — громко спросила мать, стараясь перекричать музыку, доносившуюся из комнаты Игоря. «И где же мы шлялись столько времени?» «Я была в библиотеке». «Ты ходишь туда каждый день?» «Приходится, ведь ты не покупаешь мне книг, а учиться нужно». «Смотри-ка!» — язвительно усмехнулась мать. «Ишь, как заговорила! Но помимо учебы у тебя есть и другие дела, которые ты должна делать! Да выруби ты, наконец, свою чертову музыку!» — рявкнула вдруг она и пнула ногой дверь в комнату Игоря, но тот лишь увеличил громкость. Мать устало вздохнула и покачнулась. По ее щекам потекли крупные слезы. Наташа устало закрыла глаза. Началось второе действие спектакля. Сейчас последует монолог о неблагодарности детей, которые она уже знала наизусть. «Я всю жизнь вам посвятила!» — заголосила мать. «Не доедала, не допивала, улицы убирала и подъезды мыла, горбатилась, лишь бы вас на ноги поставить. А что получила взамен, неблагодарные скоты? Нет, чтобы на работу куда-то устроиться, помочь мне наставить? Лет. «Тебе всего 35, — сказала Наташа. — Молодая еще, хотя мать выглядела на все 50. Она хотела пройти в свою комнату, но мать схватила ее за руку. «Думаешь, мне легко?» — прошипела она. «Терпеть все это! Ты могла бы разносить почту! Хоть какая-то польза была от тебя!» «Что?» — возмутилась Наташа. «Да ведь вся квартира на мне! И это я не приношу пользы! Я стираю, готовлю, убираю за вами, а ты только пьешь!» Мать размахнулась, чтобы отвести ей пощечину, но Наташа увернулась, и та едва не растянулась на полу. «Нахалка!» — крикнула мать. «Да как ты смеешь? Лучше бы вы исчезли вместе со своим папашей! Жаль, что в тот день он не взял вас с собой!» Наташа убежала к себе и захлопнула дверь. Мать нетвердой походкой двинулась за ней, но на этот случай Наташа давно прикрутила к двери шпингалет. Она закрылась изнутри и, заливаясь слезами, бросилась на узкую кровать. Отец пропал без вести 10 лет назад, и все эти годы мать считала, что он бросил ее ради другой женщины. Полиция несколько месяцев проводила расследование, однако обстоятельства исчезновения Николая Назарова до сих пор так и не прояснились. Тело не нашли, хотя он исчез на глазах почти 300 свидетелей. Следователи терялись в догадках, но мать имела свое мнение на этот счет. «Он подло сбежал, оставив меня с 2 детьми, — твердила она. — Полюбил другую, стройную и красивую, а я теперь уродина, ведь беременность испортила мне фигуру, а виноваты во всем вы!» При этом она тыкала пальцем в Игоря или Наташу. «Какая же я была глупая, что решила завести детей! Моей талии завидовали манекенщицы, а теперь... «Теперь я похожа на расплывшуюся корову!» Во всех своих бедах она винила детей. Игорь давно привык и просто не обращал на выступление матери внимания, но Наташа частенько засыпала на мокрой от слез подушке и проклинала свою судьбу. Мать снова принялась стучать в дверь ее комнаты, выкрикивая ругательства. Она то угрожала, то просила впустить ее, то принималась браниться, не стесняясь в выражениях. Наташа схватила 2 подушки и прижала их к ушам. Сколько еще ей жить в этом аду? Мать ударила дверь так, что шпингалет чуть было не оторвался. Наташа закрепила его как сумела, и держался он не очень-то надежно. Удар задвижка выдержала, а вот небольшое зеркало в деревянной раме на двери съехало на самый конец гвоздя, на котором висело, какое-то мгновение будто бы пребывало в размышлении, а потом с грохотом упало. Наташа, спрыгнув с кровати, успела подхватить его почти у самого пола. Не хватало еще, чтобы оно разбилось. Тогда несчастье, преследующее ее, вообще никогда не закончится. Она прислонила зеркало к стене и взглянула на свое отражение. Растрепанные волосы, покрасневшие от слез глаза, жалкий вид. Хорошо, что ее сейчас никто не видит. «Впусти меня, деточка!» — голосила мать. «Я исправлюсь, вот увидишь!» Наташа слышала это всю свою жизнь и давно перестала верить пустым обещаниям. В этот момент в квартире раздалась звонкая трель. Кто-то с силой нажимал на кнопку дверного звонка. Мать, видно, сразу направилась к входной двери. «Кого там еще принесло?» — недовольно спросила она. «Может, кто-то из ее собутыльников?» Наташа всегда выгоняла их, но они все равно приходили. Приятели матери, выглядевшие так, что любой нормальный человек и на порог бы их не пустил, отличались наглостью и бесцеремонностью. Но сейчас это был кто-то другой. Наташа прильнула ухом к двери и услышала, как мать испуганно охнула, открыв входную дверь. «Вы Татьяна Назарова?» — осведомился незнакомый мужской голос. «Следователь Чехлыстов». Наташа вытерла слезы и поправила волосы. К ним пришел следователь. «Нужно выйти. Мать в таком состоянии, что просто не поймет, о чем он ей говорит. Наверное, стряслось что-то серьезное. Ограбили соседей или дружки матери что-то натворили». Наташа еще раз взглянула на себя в зеркало и провела по лицу рукой, отбрасывая волосы. Странно, но ей вдруг показалось, что ее рука в зеркале движется как-то заторможенно. Она отодвинулась в сторону, ее зеркальный двойник повторил движение, но с еле уловимой задержкой. Наташа зажмурилась, затем резко открыла глаза. Теперь все было нормально. Что только не померещится от расстройства. Девочка отперла дверь и вышла из комнаты. В их тесной прихожей стоял молодой мужчина в коротком кожаном плаще. Он что-то вполголоса говорил матери. Та, привалившись плечом к стене, слушала его с непонимающим видом. Наташа толкнула дверь в комнату Игоря. Брат лежал на тахте, подложив длинные ноги на подлокотник, и смотрел в потолок. Наташа поманила его пальцем. Игорь тут же вырубил музыку и вскочил на ноги. Брат и сестра вышли в коридор к следователю. «Что-то случилось?» — встревоженно спросил Игорь. «Наконец хоть кто-то адекватный», — с облегчением сказал следователь. «Я пришел сообщить, что сегодня было обнаружено тело Николая Назарова, вашего отца, как я понимаю». Наташа, не веря своим ушам, испуганно на него уставилась. Игорь нахмурился. Мать с отсутствующим видом смотрела то на следователя, то на детей. «Что происходит?» — заплетающимся языком спросила она. «Вы нашли его?» — тихо произнес Игорь. «Где?» «В подвале театра «Иллюзион», — ответил следователь. «В заведении Державиных?» — побледнев проговорил парень. «Он находился там все эти годы?» «Это и есть самое странное. По всем признакам, ваш отец погиб всего несколько дней назад». Игорь открыл было рот, но так ничего и не сказал. «Его убили?» — спросила Наташа. Следователь кивнул. «Странным ножом со стеклянным изогнутым лезвием. Тело нашли случайно. Нынешние владельцы здания наткнулись на него, когда показывали театр покупателю. Рядом с ним валялись какие-то мелкие осколки, похожие на хрустальную статуэтку. В подвале очень сыро, весь пол залит водой из проржавевших труб, поэтому никаких следов мы пока не обнаружили. Неизвестно, как он вообще туда попал и что там делал. Мы опознали его по старым отпечаткам пальцев. Когда ваша мама, — он осуждающе взглянул на мать, — придет в себя, пусть свяжется с нами». «Хорошо», — кивнул Игорь. Следователь попрощался и ушел, оставив бумажку с номером телефона. Проводив его тупым, немигающим взглядом, мать повернулась к Наташе. «Чего ему было надо?» — спросила она. Игорь и Наташа переглянулись. Похоже, ее совсем развезло, раз она уже ничего не соображает. Вдвоем они отвели мать в гостиную и уложили на продавленный диван. Наташа накрыла ее пледом, и та тут же отключилась. Брат и сестра вошли в тесную кухню и молча уставились друг на друга. — Так что теперь? — чуть слышно спросила Наташа. — Завтра с утра расскажем матери, пока она не успела наклюкаться. Пусть позвонит в прокуратуру и узнает все подробнее. — Оказывается, отец был жив все это время, — сказала потрясенная девочка. — Значит, Державин не убивал его? Возможно, мать не лгала нам все эти годы. Может, он действительно просто сбежал от нее? Игорь мрачно усмехнулся. — От такой и я бы сбежал. Только вот куда? Наташа только сейчас поняла, что не одна она постоянно думает о побеге из дома. Ее брат мечтает о том же, хоть и хранит все в себе. Они сели за стол и снова замолчали.